Девятое. Из религиозной сосредоточенности и постоянного погружения в молитву у сковороды складывается новое понимание жизни и мира, новое восприятие человека, формируется его учение о путях познания. В свете мистических переживаний сковороде настойчиво преподносится мысль, что весь мир спит. В его песнях встречаем много суждений о сокровенной жизни мира, которую можно почувствовать лишь религиозно. Сковорода глубоко чувствует тайную печаль, тайные слезы в мире. Задолго до Шопенгауэра, так исключительно чувствовавшего страдания мира под влиянием индуизма, сковорода постоянно останавливается на скорби и мире. «О прелестный мир, ты океан, пучина, ты мрак, вихрь, тоска, кручина». И еще. «Мир сей являет вид благолепный, но в нем таится червь неусыпный. Горе ти, мире, смех мне являешь, внутри же душой тайно рыдаешь». Так на почве религиозного ощущения возникает в сковороде отчуждение от мира. Жизнь мира предстает перед ним в двойном виде. Реальность бытия разная на поверхности и в глубине, и отсюда сковорода приходит к центральному для его философии гносеологическому дуализму. Есть познание, скользящее по поверхности бытия, а есть познание в Боге. В этом пункте сковорода снова приближается к Мальбраншу. Впрочем, сковорода настаивает на психологическом приоритете чувственного знания, от которого нужно восходить к знанию духовному. «Если хочешь что-либо узнать в истине, — пишет он, — усмотри сначала во плоти, то есть в наружности, и увидишь на ней следы Божии, обличающие безвестную и тайную премудрость». Это высшее познание, узрение следов Божиих, дается через озарение Духа, но и оно доступно всем, кто способен оторваться от плена чувственности. «Если Дух Божий вошел в сердце, — пишет он, — если очи наши озарены Духом истины, то все теперь видишь подвое. Вся тварь у тебя разделена на две части. Когда ты новым оком узрел Бога, тогда все в нем увидишь, как в зеркале. Все то, что всегда было в нем, но чего ты не видел никогда. Нужно везде видеть двое, утверждает сковорода. Это означает взаимную несводимость, а следовательно и независимость чувственного и нечувственного знания. Путь к такому углубленному созерцанию бытия должен быть найден прежде всего в отношении к самому себе. Самопознание, открывающее в нас два слоя бытия, то есть за телесно-психическими переживаниями открывающее духовную жизнь, позволяет все видеть в двойстве бытия. Гносеология здесь переходит в учение о двойстве самого бытия. Что мы увидим дальше в антропологии и метафизике Сковороды. Самопознание есть поэтому начало мудрости. «Не измерив себя прежде всего, — замечает Сковорода, — какую пользу извлечешь из знания меры в прочих существах? Кто может узнать план в земных и небесных материалах, если прежде не смог усмотреть во плоти своей? Всех наук семена сокрыты внутри человека. Тут их тайный источник, — утверждает Сковорода. Тело мое знаю я, на вечном плане основано, — пишет он. Ты видишь в себе одно земное тело, но не видишь тела духовного. Этот тезис звучит совершенно в духе платонизма, то есть признания мира идей, удваивающих бытие. Однако у Сковороды есть склонность к мистическому истолкованию того, что открывается духовному оку, познать себя и уразуметь Бога один труд. Однако было бы поспешно делать такой вывод. Частое отождествление истинного человека, открывающегося в нас при духовном ведении, и Христа сопряжено у Сковороды и с такой, например, мыслью: «Когда хорошо себя узнаешь, одним взором узнаешь и Христа». К анализу всей этой темы мы вернемся позже.